Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Передача 30. Привычки. Эпиграф. Бойся плохих привычек больше, чем врагов. Преподобный Исаак Сириянин. Пословица говорит, что привычка есть вторая натура. И это глубокая истина. Человека можно соответствующим воспитанием и развитием добрых привычек сделать порядочным, честным, трудолюбивым, аккуратным, воздержанным. Наоборот, даже в доброй натуре могут развиваться скверные и трудно искореняемые привычки, например, поздно вставать с постели, не уметь обслуживать самого себя, быть недисциплинированным, неряшливым и тому подобное. Значение развития привычек чаще всего недооценивают при воспитании, а их значение в жизни необычайно велико. О возникновении и значении привычек так пишет один пастырь: «Привычка создает святых, но привычка же создает и осужденных на вечную муку». Закон привычки — это закон духовной инерции. Последнее — определяется как неспособность тел изменять самопроизвольное свое состояние покоя или движения. Поэтому прочная привычка — это большая сила, которая легко преодолевает препятствия, но которую вместе с тем не так просто в себе выработать. При наличии прочных, давно установившихся привычек, соответствующие им действия совершаются человеком очень легко, полуавтоматически, почти без затраты волевых усилий. Поэтому хорошая привычка — это скопленный духовный капитал, процентами с которого можно жить всю жизнь. И наоборот, скверная привычка — это яд в крови, который постоянно отравляет человеческую жизнь. Старец Силуан так пишет об этом: «Жизнь свою я провел в добре и в грехах, и узнал за 60 лет, какую силу имеет привычка. И душа, и ум могут приобрести привычку. К чему привыкает человек, то так и делает. Если привыкнет ко греху, то так и будет постоянно тянуться к греху. И бесы в том помогают. Если привыкнет к добру, то Бог ему в том содействует своей благодатью. Так, если привыкнешь постоянно молиться, любить ближнего и плакать в молитве за весь мир, то так и будет, влечься будет душа к молитве, слезам и любви. Если привыкнешь давать милостыню, быть послушным, откровенным на исповеди духовному отцу, то так и будешь всегда делать, и в этом найдешь ты покой в Боге». Капитал добрых привычек может иметься как у отдельных личностей, так и у целых наций. Так у англичан и у немцев имеются передаваемые по наследству привычки точности и аккуратности во всех житейских делах и работе. У восточных народов обычаи гостеприимства и тому подобное. У русских, хотя и много доброго в душе, но, к сожалению, ряд плохих привычек был заимствован у татар, как, например, скверная ругань. Как скопить себе духовный капитал добрых привычек? Нормально это должно быть дано воспитанием с детства. В этом одна из основных обязанностей родителей, воспитателей и учителей. Но если это не было достигнуто в каких-либо отношениях в детстве, если человек имеет нужду перевоспитать себя в зрелом возрасте, то это потребует большого внимания и упорного, и систематического труда. Эта задача обычно бывает очень трудна. Недаром древние греки говорили, что самая большая победа — это победа над самим собой. Для христианина она вполне возможна. Как и во всяком деле, работа над собой по развитию добрых привычек, христианин должен начать с усиленной о том молитвы, которая должна не ослабевать до тех пор, пока просимые привычки не будут прочно внедрены. И соответствующие прошения и молитвы о том должны быть добавлены ко всем нашим обычным молитвенным прошениям. Вместе с тем должны быть определены все те наши привычки, которые должны быть искоренены, и намечены те, которые должны быть развиты. Сделать это самим будет трудно, так как мы обычно бываем слепы на наши привычные недостатки. Здесь следует прибегнуть к совету духовных руководителей, не пренебрегая вместе с тем мнениями по этому вопросу и наших близких. Последние и без вопросов о том часто обличают и укоряют нас, только мы не всегда обращаем на их указания должное внимание. Затем большую пользу может нам оказать изучение характеров и образа жизни тех подвижников благочестия, которые по образу жизни и положению в обществе нам близки. Так мы можем найти не только описание необходимых человеку положительных привычек, но и указания, как их приобрести, как встать на тот путь, который приводил великих людей к их достижениям. В жизнеописании одного из великих писателей имеется рассказ о том, как достиг он привычки очень рано вставать по утрам. Чтобы добиться этого, он обещал своему слуге награду за каждое утро, когда тому удастся поднять его рано. В первый день слуге не удалось поднять писателя. «Друг мой», — сказал тогда писатель слуге, — «и ты потерял награду, и я рабочее утро. Будь настойчивым и не обращай внимания утром на мои просьбы и на угрозы». После этого слуга стал по утрам неумолимым, не оставляя писателя до тех пор, пока тот не вставал. «Этому слуге», — потом говорил про себя писатель, — «я обязан многими томами своих сочинений». Но как нехороши могут быть найденные из опыта других методика и приемы по развитию в себе добрых привычек, не в них главное условие успеха. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Пишет псалмопевец, Псалом 126, стих 1. Здесь повторяем залог успеха в помощи Божией, достигаемой усиленной молитвой. Эта помощь Божия скажется в созидании тех условий жизни, при которых будут легко искореняться плохие и прочно насаждаться хорошие привычки. В основном это будет создание для христианина такой жизненной обстановки, которая будет развивать его волю, приучая к преодолению всевозможных трудностей. К тем, кто просит о развитии в них добрых привычек, не будут посланы легкие пути. Сталь тверда лишь после закалки. Так должна быть закалена в лишениях и суровых условиях и душа христианина. Ему не полезно богатство. Усиленный труд разовьет в нем трудолюбие и отвращение к безделью и праздности. Умеренность в пище поможет развитию воздержания. Низкое положение в обществе будет способствовать привычке скромно держаться и так далее. Недаром в древности славилось суровое спартанское воспитание и общеизвестен вред баловства при воспитании детей у зажиточных родителей. Итак, испытаниями, лишениями, скудостью Господь сам помогает нам в развитии в нас добрых склонностей и привычек. Очевидно, что вместе с другими лишениями и пост служит к закалке нашего духа и развитию добрых склонностей и привычек. И это одна из сторон благодетельного влияния поста на дух христианина. Вместе с тем надо помнить, что изменения в росте духовного организма происходят постепенно и медленно, как рост и изменение всякого организма из растительного и животного мира. Господь сам говорит об этой постепенности, когда сравнивает рост Царства Небесного в душе человека с медленным и постепенным ростом растения. Евангелие от Марка, глава 4, стихи 26-32. Как пишет преподобный Исаак Сириянин, если привычка потребует чего однажды, и требование ее не будет исполнено, то в другой раз найдешь ее слабою. Если же однажды исполнишь ее волю, то во второй раз найдешь, что нападает она на тебя с гораздо большей силою. Итак, в развитии своих добрых привычек и добродетелей нельзя рассчитывать на внезапность перемены, но лишь на достижение результатов после постоянных усилий при постепенности в отношении трудностей, поставленных перед собой задач. Характерным примером в этом отношении будет тот метод, каким преподобный Дорофей приучал своего ученика Досифея к воздержанию в пище. Следует сказать, что закон привычки имеет силу и приложение преимущественно к человеку в период очищения его сердца. Созревший духовно человек обладает настолько сильной волей, что легко совершает все, включительно до великих подвигов, вне зависимости от наличия привычек. Апостол Павел говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Однако на всех ступенях духовной жизни наличие добрых привычек сильно облегчает жизнь в добродетели. Цепь добрых привычек — это ограда нашего духа, стены крепости, которые должны быть целыми и нерушимыми во всех местах. Прорыв в одном месте, одна брешь в стене уже предаст город неприятелю. Так и одна дурная привычка — праздность, осуждение, невоздержание, небрежность и так далее — лишает христианина духовной устроенности, сопребывания в нем Духа Святого Божия. Какие из добрых привычек прежде всего надо развить в себе христианину? Вот наиболее важные. В отношении молитвы нам следует привыкнуть выполнять молитву тщательно, неторопливо, с наивысшим вниманием, что будет способствовать пробуждению в сердце тех чувств, которые соответствуют словам молитвы. Приучить себя к по возможности частой в течение всего дня молитве. Молитву, в особенности утреннюю, почитать особо важным делом дня. В отношении к ближним следует приучать себя к тщательному сбережению своего мирного состояния духа, имея отвращение к спорам, раздражению, ссорам, упрекам, укорам и тому подобное. К предпочтению, когда это возможно, воли ближнего, а не своей, в житейских делах. По возможности к исполнению всех просьб ближних, не противоречащих совести или интересам других, ставя себе целью успокоение духа ближних, единодушных посетителей принимать как посланных от Бога, оказывая им гостеприимство, радушие и всякую помощь. В отношении слова надо приучить себя к скудности слов, не говоря ничего лишнего и ненужного, праздного. Иметь отвращение ко лжи и осуждению других. В основе всех слов иметь любовь к ближним и поддержание в них бодрости духа. К частому произношению слов «прости», «благодарю», «пожалуйста». Во всех делах надо приучить себя к проверке себя перед всяким делом, можно ли получить на него благословение Господа, поручается ли оно мне сейчас, и не есть ли это дело та излишняя заботливость житейская, избегать которой велел Господь. Надо приучать себя к неторопливому, тщательному и своевременному выполнению своих дел, не быть в праздности. Приучить себя к, возможно, более раннему подъему с постели, сразу вставая с нее. В отношении пищи надо приучать себя принимать пищу только в определенное время, есть и пить мерою, не дозволяя себе пресыщения, принимать пищу с молитвою и с благоговением, как Божий дар. В области мыслей надо приучать себя не дозволять себе мысли маловерия, неприязни, осуждения и боязливости.